Новожилов. Откровенно говоря, он этого звонка ждал. Конечно, Тарасов, несмотря на всю свою подлость и ловкость, не мог провернуть эту комбинацию. Стечение обстоятельств. Незапланированная случайность, как любили говорить в разведке. Когда ему позвонил дежурный охраны и сообщил, что в офисе сотрудники ФСБ и следователи горпрокуратуры, он рванул в Москву. Приехал, когда аккуратные оперативники контрразведки изымали документы из сейфа Вдовина. Здесь-то он и узнал о самоубийстве своего главного сотрудника. История эта не напугала Новожилова. Жаль, конечно, было Леонида, но что поделаешь. Он ушел из жизни, унеся с собой всю подноготную фирмы «Астра». Но через 3 дня его вызвали в московское управление ФСБ. И замначальника полковник Комаров начал расспрашивать его о делах, которые мог знать только исчезнувший капитан. И о Кондрашове его расспрашивали, и о Сережке Попове. Новожилов вышел из управления взмокший, перепуганный. Он немедленно позвонил вице-премьеру. Они встретились в квартире на Спиридоновке. Вице-премьер вошел, не здороваясь, попросил выпить. Махнул фужер французского коньяка, коллекционного, дорогого, так, словно это водка была. Закурил и вопросительно посмотрел на Новожилова. Он достаточно подробно обрисовал ему ситуацию, ничего не уменьшая и излишне не трагедизируя. Вице-премьер налил себе еще коньяка. Но на этот раз пил понемногу, маленькими глоточками, сосредоточенно, словно прислушиваясь, как идет драгоценный напиток по пищеводу. «Ну и что ты паникуешь?» — поставил он бокал на стол. «Документы все в надежном месте?» «Конечно. Никаких лишних бумаг ни дома, ни в конторе нет?» «Обижаешь». «Так чего ты боишься?» «Ты заведуешь фирмой, которая реликтовым оружием занимается». «А что делал твой зам Вдовин, светлая ему память, со своими моральными уродами-спецназовцами? Это не твое». «Отговорка эта липой попахивает. А тебе какое дело? Пока я в семью вхож, нам бояться нечего». «Кстати, ты не сказал, они обо мне спрашивали?» «Спрашивали». «Что же ты молчал?» «Я это на закуску приберег». Вице-премьер вскочил, нервно зашагал по комнате. «Так-так-так. А ты что сказал?» «Что ты по нашей просьбе 2 раза открывал выставку реликтового оружия. 1 раз в Праге, 2 раз в Лондоне. А они?» «Ничего». «Ты говоришь, что копает под нас замнач московской ФСБ Комаров?» «Да». «Ну, мы его утихомирим». «Теперь так. Временно все встречи прекращаем. У тебя есть документы с моей подписью?» «Только учредительные», — легко соврал Новожилов. «А остальные?» «Я все уничтожаю. Молодец. Временно мы общение прекращаем. Если что, я тебя сам найду». «Это следует понимать», — недобро прищурился Новожилов, — «что ты соскакиваешь. Понимай, как хочешь». «Значит, когда деньги получал, я тебе был нужен. Ты же сам на этот вопрос ответил. А сейчас я должен за всех за вас хомут на себя натянуть». «Никакого хомута ты не натянешь, пока не дадим. Но помни, будешь дергаться, приведем тебя к нормальному бою, как нечего делать. Ты сам на это пошел. Мы тебя насильно не тянули. Раз пошел, то знал, что всякое может случиться. И погорел ты не из-за нас, а из-за своих убийц. Так что сам это дело расхлебывай». Вице-премьер, странно дернув головой, пошел к дверям, открыл и сказал с порога: «Запомни, Новожилов, мы неприкасаемые. А с тобой всякое может случиться, если поперек станешь». Юрий Сергеевич подошел к окну. У тротуара прижались «Мерседес» и джип охраны. Значит, сановный друг засветил эту квартиру. Приехал сюда последний раз. Ну что ж, наверняка через несколько дней его Новожилова вызовут в кадры ГРУ и объявят, что он из действующего резерва отправлен в отставку. А дальше надо думать самому.